Интермедия 1. Когда мир принадлежит тебе. Рассказывает Федор Литвин. Сегодня мы будем встречать второй Новый год эпохи апокалипсиса. В полночь наступит 2285 год по Рождеству Христову. Вечеринка предстоит шумная. Участвуют все 392 человека, населяющие нашу странную деревню. Нарядили живую елку перед зданием администрации. Цветные лампочки уже зажгли. Я вижу через окно. Темнеет в декабре рано. Особенно в этих широтах. На самой границе Северо-Западного округа и Великого княжества Финляндского. Бывших провинций, бывшей Российской империи. Отличительной чертой нашего иллюзорного бытия является всеобщая любовь к пышным торжествам, устраиваемым им по любому поводу. Дни рождения, религиозные праздники. У нас есть целых два священника, православный батюшка и финн-лютеранин. Первую и пока единственную свадьбу отмечали неделю. Светка, наш официальный премьер, постаралась, чтобы это событие вошло в историю. Шампанское лилось рекой. Как будет литься и сегодня? Запасов хорошего спиртного в Петербурге осталось столько, что хватит лет на 200 вперед. Достаточно съездить в город и забрать. Если, конечно, у вас крепкие нервы, и вы не боитесь вида человеческих остовов. Мы приняли решение покинуть столицу ближе к началу октября 2283-го. Бросили дом и ушли, если не сказать бежали. Тогда нас было всего 49. Из них некоторые серьезно болели. Но мы все равно погрузились на машины и уехали, опасаясь еще более худшего. Той осенью, сравнительно теплой и не слишком дождливой, город смердел мертвечиной. Мерзкий запах начал нас преследовать после 14 сентября, когда по столице распространилась неизвестная зараза, всего за несколько часов уничтожившая большинство оставшихся в Питере неэвакуированных жителей. В те дни по улицам лучше было не ходить. Тела людей и животных валялись повсеместно. Передохли даже крысы и помойные кошки, теоретически давно адаптировавшиеся к любым ядам и болезням. Убирать трупы, ясное дело, было некому. Я полагаю, что выжили от силы 0,25% или того меньше. А сразу после молниеносной эпидемии всех уцелевших сразила тяжелейшая аллергия. ИР автохирургов уверяли, что это реакция организма на вирус и нанотехническую вакцину. В доме умерли 6 стариков, включая тетю Валю, нашу консьержку. Токсического шока они не перенесли. Вероятно, это были единственные 6 умерших на весь город, которых похоронили по-человечески. Сказать, что мы тогда пребывали в унынии, значит сильно преуменьшить. Депрессии и апатии не избежала даже вечно хорохорившаяся Светка. А я нехорошо поглядывал на пистолет и думал о том, что с этим кошмаром можно покончить быстро и радикально. Рассказав об этой мысли Ване Волчку, нашему главному добытчику и заместителю министра обороны, я тотчас хлопотал по лицу. На время отрезвило. Что ни говори, но положение нашей маленькой компании было аховое. Да, мы выжили после эпидемии. Энергоснабжение дома не прерывалось. Автохирурги работали исправно, круглосуточно оказывая помощь заболевшим. Провизии хватало с избытком. Но город вымер. Теперь я хорошо представлял, что чувствовали далекие средневековые предки во время губительных вспышек чумы или черной оспы. Те немногие, кому передался нанобот, противодействующий смертельному вирусу, либо валялись по домам в бреду, либо на свой страх и риск уходили из города. Некоторые, например, полковник, командовавший самообороной дома, перенесли аллергию сравнительно легко и болели недолго. Всем без исключения было страшно. Пугали город призрак и воющие по ночам псы. Некоторое количество собак уцелело. Мой аргентинский дог тоже получил иммунитет. Пугало тревожное багровое зарево, вечерами разливавшееся по небу. Нейтронная звезда находилась совсем близко от Земли, меньше, чем в одной астрономической единице. Добавим сюда непроглядную черную дымовую завесу к югу от столицы, последствия ядерных взрывов, лесные пожары, с которыми некому бороться. У тебя что, тушенка протухла? Ваня, с трудом приползший утром 19 сентября в мою квартиру с докладом по обстановке, потянул носом и сморщился. Он температурил уже четвертые сутки, но автохирургом пользоваться отказался. Я чувствовал себя ничуть не лучше. Прошлым вечером дело дошло до судорог. Чем воняет? Спросонья я не понял, о чем идет речь, но принюхался и понял. По комнате распространился слабый, но вполне ощутимый трупный запах. Наверняка сдохшая крыса вентиляции, хотя дом у нас был чистенький. Крыс, как в центре города, не водилось. Падалью тянуло из приоткрытого окна. Это выяснили опытным путем. Вонь усилилась, когда подул ветер с юго-востока. Форточку пришлось закрывать. Заявился относительно неплохо выглядевший полковник, притащив со склада, устроенного нами на подземной автопарковке, несколько коробок сока. Поддержать мое никудышное здоровье. Сказал, что Светка беспробудно дрыхнет, да и все остальные почти не выходят из своих квартир. За ночь никто не умер, и то слава богу. Макеев, как военный комендант, не поленился войти все жилые помещения с проверкой. Двери теперь никто не запирал. «Должен огорчить! Нам перекрыли связь!» — как бы невзначай сообщил полковник, не уставший отслеживать новости из дальнего космоса, поступавшие через приемопередающие устройства Планка, установленные на автохирургах. Центр военно-медицинской службы немцев на крейсере «Гросс-адмирал Тирпиц» молчит. Наши тоже как воды в рот набрали. ИР говорит, будто сигнал они принимают, но отвечать не собираются. Последнее, что удалось выяснить. Солнечная система закрыта окончательно. Навсегда. Даже патрульные корабли убрались на Проксиму Центавра, Сириус и в систему Бернарда. Остались только автоматические боевые станции в астероидном поясе. Любые надежды на помощь можно оставить. Никто за нами не прилетит. За последние дни мы несколько раз подавали сигнал СОС. А вдруг? Сообщили на Тирпиц об эпидемии и массовой гибели населения в городе. Оставили точные координаты. Попросили прислать за нами хотя бы беспилотный челнок. Бестолку. Светка разумно предположила, что после применения биологического оружия, а никто из нас не сомневался, что неидентифицированный автохирургами вирус был именно биологическим оружием. Военные не решатся сунуться на вымершую землю, опасаясь занести смертельную инфекцию в другие миры. Но чего им бояться? Прививки солдатам сделали, а нанобот, играющий роль вакцины, вдобавок ко всему может передаваться от человека к человеку при контакте. Судя по всему, терпение операторов дальней связи на Тирпице и Кронштадте, с которого мы получали большую часть информации, лопнуло, и наши передатчики заблокировали. Или высокое начальство Сириуса решило не выносить ссор из избы, засекретив факт нахождения на Земле выживших. Зачем они провели вирусную атаку, никто из нас не понимал. Может быть, эпидемия возникла непредвиденно? Разбилась какая-нибудь пробирка, произошла авария в секретной лаборатории, и вирус вырвался на свободу. Думать о том, что это было сделано нарочно, не хотелось. Нам было неизвестно, какую территорию охватила зараза, поскольку наблюдать мы могли только за правобережьем столицы. Здесь умерли все. Точнее, почти все. После 14 сентября Ваня, иногда поднимавшийся на крышу дома поглядеть, что происходит вокруг, заметил четверых людей и одну бездомную собаку. Брошенная хозяевами белая кошка, теперь обитавшая в нашем подвале, тоже не подохла. Значит, иммунитет приобрели не только обитатели дома. Не исключено, что вирус подействовал только в северо-западном регионе, а на юге или востоке большинство людей выжило. Относительно достоверные сведения о произошедшем мы получили только в начале следующего лета, когда неутомимый полковник сотоварищи отыскали на военном аэродроме под Всеволожском огромный транспортный вертолет в идеальном состоянии. Бортовой компьютер был оснащен искусственным разумом, позволявшим машине летать на автопилоте. Достаточно указать точку назначения, пристегнуть ремни, и вертолет сам доставит тебя куда нужно. Поскольку дальность беспосадочного перелета у транспорта была очень высока, а топлива мы нашли целое море, было принято решение о проведении дальней разведки в нескольких направлениях. Итоги оказались неутешительны. Псков, Новгород, Вологда, Гельсингфорс, Ревель, Рига. В этих городах побывали в первую очередь. Никаких признаков жизни и горы трупов. Южнее Балагова, до самой Твери и Москвы, выжженная черная полоса. Здесь взорвались несколько ядерных зарядов, а лесные пожары бушевали до середины зимы. Северная и восточная части Москвы разрушены, но исторический центр мало поврежден. Некоторые подмосковные городки, где традиционно располагались крупные командные и научные центры, снесены до основания. Только расплавленное стекло и кирпичи до груды щебня. Живых очень мало. Из нескольких экспедиций полковник привез 19 человек, переживших зиму и несказанно обрадовавшихся появлению нашего вертолета. Единственного признака цивилизации. Они сообщили, что людей на самом деле больше, но многие продолжают прятаться или живут небольшими замкнутыми общинами, числом не более 3-4 десятков. И вообще, с выжившими происходит что-то очень и очень странное. Последнее не было ошеломляющей новостью. Мы давно поняли, что последствия эпидемии оказались абсолютно непредсказуемы. Вернемся, однако, к событиям той знаменательной осени. По большому счету, мы оказались редкостными везунчиками. Энергетические пучки нейтронной звезды дом и окрестности не задели, хотя в не столь отдаленном Сосновском лесопарке точечный гамма-импульс погубил все живое, от птиц и насекомых до деревьев и мха. Но хуже всего был запах, липкий, пропитывающий одежду и пищу, проникающий в наглухо закрытые помещения. От него не спасали кондиционеры и очистители воздуха. От вони было не убежать и не скрыться. Когда положение стало невыносимым, мы опять созвали военный совет. К 10 числам октября почти все чувствовали себя хорошо. Продолжали болеть только пожилые люди и трое детей, пришедших в дом вместе с родителями еще до эпидемии. Правительство у нас было немногочисленное. Никто, кроме Светки, полковника и Вани, не решался брать на себя ответственность за жизнь и благополучие всех остальных. Я обычно исполнял роль секретаря и технического руководителя некоторых наших проектов, в основном заключавшихся в непринужденном грабеже продовольственных складов и активном поиске необходимой дому техники. Впрочем, говорить о грабеже нынче не приходилось. Имущество никому не принадлежало, а претендентов на обладание им осталось исчезающе мало. Макеев мрачно пошутил насчет того, что вековая мечта человечества наконец-то сбылась, и наступил долгожданный коммунизм. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Карл Маркс остался бы доволен. Причем стало возможно реализовать любые, самые высокие запросы. Третьего дня после очередной вылазки в центр полковник разбил витрину лучшего ювелирного магазина на Каменноостровском и притащил в подарок Светке колье с бриллиантами и крупным жемчугом. Ценник оторвать не удосужился. 750 тысяч рублей по старым временам сумма умопомрачительная. Сейчас колье валяется на полочке в ванной Светкиной квартиры, забытое и ненужное. «Федор был прав. Из города надо убираться и как можно быстрее», — говорила Светлана, меланхолично глядя на кружку с крепчайшим кофе с 5 ложками сахара. «Если наши предположения верны, в Питере оставалось около 4 миллионов жителей. 4 миллиона разлагающихся трупов плюс животные. Не далее, как сегодня, вышла прогуляться и наблюдала, как на углу Пискаревского проспекта вороны жрут покойника. Очень жирные вороны, хочу заметить. Отвратительно. Брюшной тиф, чума, холера», задумчиво перечислил полковник. «От этой заразы у нас иммунитета нет. Скоро пойдут дожди, станет влажно. А при теплой погоде мы обязательно подхватим какую-нибудь гадость из данного списка. Автохирурги и так трудятся на пределе. Хватит. Пора переезжать на природу. У кого какие предложения?» «Ставить палатки в лесу не будем», — отозвался Ваня. «Наступит зима, не выживем. Людям нужно тепло и электричество. Никому не захочется заниматься рубкой дров. Путь на юг отрезан. Через него можно перебраться только на лодках. Но туда я не особо стремлюсь. Пожары не утихают. Ну а так лучшему, иногда воняет дымом, а не трупами. «Отставить философию! Давай по делу!» «Есть отставить философию!» — невесело хмыкнул Волчок. «На Корейском перешейке и Финляндии множество коттеджных комплексов для богатеньких буратин. Заповедники банкиров и крупных предпринимателей, жаждавших отдыхать подальше от убогого плебса». «Но-но! Мой папа был банкиром!» — возмутилась Светка. «А мысль хорошая! Нечто похожее мы уже обсуждали, когда перед эвакуацией правительства империи хотели переехать на отцовскую виллу в Громово. Один единственный, пусть и очень просторный дом, нас не устроит. 49 человек надо разместить с минимальными удобствами, а не сидеть друг у друга на головах. Дополнительно, чистая вода, автономное энергоснабжение». «У Хюмелей свои термоядерные реакторы», — полковник вспомнил о наших автохирургах. «При желании мы сможем их использовать для подключения сети. Машины большие и тяжелые, но вывести их не составит труда». «Есть предложение», — я решил присоединиться к спору. «Вооружить человек 5 из тех, что помоложе да покрепче, и отправить их на разведку по трассам Скандинавия и Приозерскому автобану. Обследовать несколько поселков. Вдруг отыщется подходящий. С собственной электростанцией и водозабором. Желательно подальше от крупных туристических центров. Там наверняка тоже хватает покойников. Многие уезжали из столицы, надеясь переждать смутное время за городом. Ваня совершенно прав. Надо искать элитную застройку для миллионеров. Достать справочник?» «Давай», —